сам арсенал оказался невеликим, обычный бетонный бункер с неотделанными стенами, потолком и полом из плит. В пирамидах стояло несколько сотен американских М-16 и каких-то еще винтовок. Но меня намного больше заинтересовала посетительница арсенала, молодая девушка, если судить по обрывкам негромкого разговора ее и Елены, русская, довольно высокая, стройная, но не худая, а крепко и ладно сбитая, как говорил мой дед, ладно скроенная и крепко сшитая, с красивыми и густыми бронзово-рыжими волосами, собранными в конский хвост, опускающийся ниже лопаток, с темными глазами, вроде бы синими, красивое и нежное лицо было явно утомленным из-за каких-то переживаний, что интересно, девушка оказалась без косметики, вообще, и видно было, что ей жарко, потому что она периодически помахивала на себя ладошкой. Девушка была одета в красную шелковую блузку, черную юбку чуть ниже колена, на ногах, сапоги, на верстаке лежал небрежно брошенный пиджачок. Точно, создавалось такое впечатление, что девушка прибыла из России, где уже холодно, и не успела полностью переодеться, только шубку и шапочку где-то оставила, на пальце блестело камешком колечко, такие же камешки мерцали в маленьких аккуратных ушках и держала это особо переломленную винтовку М-16. Явно изучая ее устройство, а на верстаке перед ней лежали кобура с пистолетом и аккуратно сложенные магазины от винтовки и пистолета, там же виднелось чистое белое полотенце со следами от ружейного масла. Девица, похоже, почувствовала, что я ее из-под тишка разглядываю, и недовольно стрельнула глазами в мою сторону. Лена, которая принимала меня в этом мире, акушерка рожденного в новый мир, так сказать, повернулась ко мне и предложила пройти вдоль пирамид и выбрать оружие самому. А что тут особо выбирать-то? Практически все М-16, и даже несколько М1 Гарант, если судить по карточкам над винтовками. Жаль, АК нет или РПК. Впрочем, АК-74 и его модификации тоже подошли бы. Хотя М-16 состоит на вооружении многих не самых бедных стран с умными генералами, но как-то хочется приобрести оружие попривычнее, да и по словам наших офицеров, повоевавших в Афгане, М-16 и песок не очень дружат, хотя калаш с песком совсем не дружит. Впрочем, нет, вот какие-то АР-10. Похожи на М-16, но калибр-то другой, 7,62×51. НАТО, а это совсем другая песня против крупных животных. Этих винтовок было всего две, одна явно старая, но из ремонта, а вторая новенькая, но цена над ними стояла, по 550 кю. Я взял обе, положил на стол и стал разглядывать. ХМ, а это интересно, почему-то у одной нет автоматического режима, и магазины разные, хотя вроде к обеим винтовкам подходит. Посмотрев на девушек, я заметил, что рыжая занялась пистолетом, надевала его на нейлоновый ремень, позвал брюнетку. «Елена, вы позволите вас потревожить? Не подскажете, что это за машинки?» «Это АР-10, просто одна, старая, времен Вьетнамской войны, а вторая, современная гражданская версия, наверное, обе из трофеев, потому что американцы их сюда централизованно не ввозят. Правда, магазинов к этим винтовкам по дюжине на каждую, хоть и разных фирм, в разнобой, сами видите, даже стальные разных моделей, довольно капризное оружие, но только по сравнению с калашниковым, зато винтовка мощная и точная, особенно гражданская версия, что скажете? Кстати, на гражданскую без особых трудностей можно и оптику поставить. Я еще погляжу, хорошо, пистолеты и остальное. Лена кивнула и прошла к незнакомке, а я пошел по всему помещению, а во, гранаты в коробке, а рядом коробка с запалами, отобрал 4 непонятно как попавшие сюда РГО, нашел запалы для них, положил рядом с винтовками, поглядел на ряд мосинок, покачал головой и пошел к верстаку с пистолетами. ПМ, АПС, ТТ, знакомые все лица. Даже ПСМ лежит, и недорого, что интересно, всего 150 кю, купить, что ли, как оружие последнего шанса. «О, а это что?» Я взял в руки тяжелый и крупный черный пистолет, покрутил, похож на беретту, с которой Брюс Уиллис носится в фильмах, но надпись на затворе «Таурас 9 мм», «Люгер», если я правильно помню, это основной калибр стран НАТО, да и в России сейчас он принимается как основной пистолетный. Выщелкнул пустой магазин, передернул затвор, пистолет сочно так щелкнул, посмотрел на предохранители с обеих сторон, подумал и спросил у Елены: «Лена, на Макарове на предохранительный взвод предохранитель вверх нужно двигать, а здесь как? Опустите его вниз, в этой модели движением предохранителя вниз вы полностью спускаете курок с боевого взвода, а потом можете стрелять самовзводом». Я двинул рычаг предохранителя, щелкнул курок, нажал на спуск, пистолет снова щелкнул в холостую. «Ладно, это оружие вредно, в холостую щелкать», загнал магазин в рукоять, отнес пистолет к винтовкам и гранатам, взял также лежащие на столе 5 магазинов в нейлоновых подсумках для этого пистолета. Снова вернулся к винтовкам, и что предпочесть? Автоматический режим или более новую, точнее, практически новую самозарядку. С другой стороны, патрон мощный, а винтовка относительно легкая, даже короткой очередью так мотанет, что мало не покажется, а патронов в магазине всего 20, да, кстати, а сколько стоят патроны? Не скажете, Елена, почем у вас патроны? Это не я, это рыженькая девушка поинтересовалась. Все, которые здесь есть, идут по 40 центов за патрон, то есть за сотню, 40 IQ, неважно, пистолетные или винтовочные, а вот эта цена, хотя, с другой стороны, мне ребята из России рассказывали, что у них в оружейных магазинах патрон 5,56 на 45 стоит что-то в районе 50 рублей, то есть почти 2 доллара, если так считать, то здесь патроны явно подешевле, стоят чуть меньше, чем 1,5 доллара. «Извините, Елена, а вы как разрешение на покупку выдаете? Что, прямо сейчас проведете через какую-то базу данных?» «Нет, никаких разрешений на покупку стрелкового оружия не надо. Кроме того, оно даже никак не регистрируется. Оружие считается необходимым инструментом для освоения нашего мира. Разумеется, это не снимает ответственности с человека, который владеет оружием, ибо противоправные действия совершает человек, а не пистолет». Елена усмехнулась каким-то своим мыслям. «В общем, купил я гражданскую винтовку, 10 магазинов к ней, Таурас и пяток пистолетных магазинов, плюс 4 РГО, 500 американских винтовочных патронов М59 и 200 пистолетных барнаульских 9х19». Сложил все это в подаренную сумку вместе с полузадушенной жабой. Еще бы, 1725 IQ заплатил. Это сколько же сербы здесь оставили? Девица тоже закончила расчеты, но гранаты она брать не стала. Также сложила все в сумку, с трудом приподняла ее. «Извините, девушка, позвольте». Я подхватил сумку, взял в другую руку свою и пошел вперед, поставил сумки перед дверью. Придержал ее, выпуская девушек, но Елена покачала головой и помахала у меня перед носом ключами, вышел вслед за рыжей, направился за ней по коридору, попал на стоянку, возле моего егеря стояла новенькая красная Toyota, которая RAV4, с новеньким же тентованным прицепом двухосником. Девушка нажала на брелок сигнализации, машина коротко пискнула и приветливо моргнула фарами. Незнакомка открыла багажник, в который я и забросил ее сумку. «Спасибо, дальше я сама, провожать меня не стоит, надо же, как вежливо отшили». Я посмотрел вслед уходящей незнакомке, классная фигурка. Подошел к егерю и положил сумку, все равно сейчас ничего пристреливать нельзя до 10 часов утра, потом откроют небольшое стрельбище над арсеналом, пристреляю все пистолеты. Точнее, попробую из них во что-либо попасть, это же не армейский Макаров, из которого я сделал десяток выстрелов, и не спортивный Марголин, по стрельбе из которого у меня 3-й разряд, и винтовку с автоматом, хоть по 100 выстрелов из каждой длинной штуки надо сделать, Не зря здесь так оружие продают, совсем не зря. Солнце всходит. Так, пойду-ка я пивка попью у огнишки. Посидев в баре и выпив кружку пива, поднялся к себе в номер, включил телевизор. Пощелкал каналами, всего 3 штуки, или, учитывая то, что это новый мир, целых 3 штуки, все каналы были англоязычными, но внизу шли субтитры на русском, немецком и испанском языках, прям так, в 3 строчки, только русский был в самом низу. По одному каналу начался старый фильм вестерн, я стал смотреть, и меня настолько захватила незамысловатая история, что с кровати я поднялся только после его завершения, посмотрел на часы, уже 11:00, нацепил старую кепку 8-клинку и пошел на стрельбище, сбежал вниз по лестнице, столкнулся с рыжей девушкой, столкнулся хорошо, едва успел ее подхватить, она, кстати, переоделась, сейчас на ней были светло-синие джинсы и серенькая майка, на ногах серенькие же кроссовки. Ой, извините, ради бога, ничего я вам не отдавил. Надо же, как неудачно, таким слоном себя выставил. Агнешка хихикала за стойкой, протирая и без того чистый стакан. Сидящие в зале люди с интересом смотрели на нас. Девушка зло на меня глянула, фыркнула, отвернулась, осмотрела себя в высоком зеркале у входа, повернулась ко мне и произнесла: «Ну что вы как носорог несетесь, не разбирая дороги? Осторожнее надо быть». Потом глянула на меня и спросила: «Если не секрет, куда вы собрались?» «Пострелять, поскольку здесь можно, вон как раз стреляют, слышите?» Со стороны арсенала доносились хлопки. «Если можно, помогите мне донести туда сумку с оружием. Пожалуйста, вы же все равно туда идете». Девушка глянула мне в глаза и улыбнулась впервые за это время, хорошо так, чисто, сверкнув ровными зубками, а глаза-то у нее ярко-синие, и множество мелких веснушек рассыпано вокруг симпатичного, чуть курносого носика. «Хорошо, меня и здесь зовут Владимиром, можете называть хоть Володей, хоть Вованом, не обижусь, а Вовой можно». Я утвердительно кивнул. «Вы так точно сказали. Здесь зовут... Здесь меня зовут Элиса Перли». Девушка задумчиво шла рядом. «И если вы вздумаете пошутить насчет Перли или Сперли, то наше знакомство на этом и закончится». Я прикусил язык, радуясь тому, что не ляпнул эту самую просившуюся на язык шутку. Пройдя к машинам, вытащил оружие из Тойоты и из Егеря, и поволок сумки наверх по выложенной красным кирпичом дорожке. Само стрельбище оказалось довольно плотно забито орденцами, других здесь не было. Старший по стрельбищу, такой коренастый и брюхатый мужик с неизменным пистолетом на поясе. Пистолет из-под складок жира можно было разглядеть с большим трудом, и в насквозь промокшей форменной рубашке срезал нам пломбы на сумках. Потом показал 2 места на небрежно покрашенном длинном столе, разделенном невысокими перегородками. Предложил наушники по 5 IQ за штуку, я купил парочку, протянул наушники в целлофановой упаковке Элис, занятой набиванием магазинов к М16, какие красивые и сильные у нее руки. Она кивнула и протянула мне пластиковую 5-ку. «Берите, иначе пойду и куплю сама, будете глупо выглядеть». Новая знакомая требовательно посмотрела мне в глаза, ну не хватало того, чтобы из-за денег ссориться с красивой девушкой. Я забрал купюру. «Вам помочь?» Кивнул на магазины. «Нет, спасибо, мне нужно учиться делать это самой». Девушка взяла из разорванной пластиковой упаковки патроны. Я встал на свое место, достал ТТ и Салатурн из первой сумки, положил на стол снаряженные еще в Ташкенте магазины, прицепил мишень на подвижный вертикальный щит, отогнал метров на 20. Вообще богатое стрельбище, рельсовые дорожки с укрепленными щитами для мишеней напротив каждого номера, щиты управляются с самого места стрельбы, передернул затвор ТТ, встал в правостороннюю однорукую стойку, прицелился и отстрелял один за другим 8 патронов, посмотрел в бинокль, ну, по крайней мере в саму мишень попал, заменил опустевший магазин на полный, развернулся левым боком чуть вперед. Правую руку поднял вперед и вверх, левый снизу обхватил правую, еще 8 выстрелов в эту же мишень, так, вроде снова не промазал, подогнал к себе держатель, заменил мишень на новую и отправил ее в самый конец стрельбища, сбоку звонко захлопала М-16, это или сначала расстреливать свою мишень, отъехавшую метров на 70, я тайком взглянул на симпатичную оттопыренную попку, обтянутую светлыми джинсами, Элис стояла, облокотившись локтями на стол, очень возбуждающее зрелище, ух, я передернул плечами и вернулся к автомату, загнал сбоку магазин, передернул затвор и короткими очередями расстрелял все 30 патронов, на самом деле скорострельность заметно ниже, чем у калаша. А по сравнению с доносящимися от первых номеров очередями из М-16 ниже вообще раза в два. Потом последовал черед Тауроса и Р-10. Из пистолета я отстрелял тоже 2 магазина, а из винтовки 1, и больше не стал. Не потому, что не понравилось, наоборот, просто жаба стала душить. Чего зря переводить патроны на бумагу. Очень точная винтовка оказалась. Единственное, что не понравилось. Пока взвел затвор сверху, замучился, и чего не сделали рукоять заряжания с правого боку, как у Калашникова. Впрочем, наверное, просто непривычно, а вот с чисткой оружия я ложанулся, даже не подумал про шампалы, пришлось у толстяка покупать и пистолетные, и для винтаря, хорошо, что были, потом снарядил опустевшие магазины, сложил их в сумки, неудобняк, кстати, где я разгрузку для этих магазинов буду брать. Элис тем временем почистила винтовку и пистолет, пистоль у нее оказался знаменитый, Браунинг НР, причем бельгийский, послевоенного выпуска, дождавшись, пока у меня опечатают сумки с оружием, Элис попросила помочь перенести ее сумки. Когда мы вышли из броняхи, я, набравшись смелости, пригласил ее прогуляться, посидеть на пляже. Хорошо, но только посидеть, сама туда сходить хотела. Она лукаво посмотрела на меня. Эх, ну ладно, хоть в обществе красивой девушки на пляже покажусь, секундочку. Я открыл дверь егеря, забросил сумки на заднее сиденье, подошел к Тойоте, положил сумку Элис в багажник, подождал, пока она возьмет небольшой пакет из салона и закроет машину, и мы пошли в отель. Болтая по дороге о пустяках, и никак я не мог понять, чего это она так весело на меня смотрит. Когда зашли в бар, Арам с интересом спросил у меня: «Володя, а почему вы наушники не снимете?» Я схватился за голову, ну точно, как на стрельбище нацепил поверх кепки, так и носил с тех пор, то-то Элис посмеивалась, народ вокруг добродушно засмеялся, глядя на мое ошарашенное лицо. Ну, с другой стороны, иногда вот таким недотепой перед девушкой и полезно выставиться. «Извините, я сейчас наушники положу и спущусь», — обратился к смеющейся вместе с посетителями бара Элис. «Ничего, мне тоже надо носик попудрить», — весело отозвалась она. «Да и переодеться придется, а то маечка намокла от пота». Это только в рекламах дезодорантов девчонки не потеют. И девушка побежала вверх по лестнице. «Нет, на самом деле, великолепная фигурка». Я пошел следом, кинул причину смеха на кровать, зашел в ванну, вымыл руки, умылся, надел чистую майку и отправился вниз. Там подошел к Араму за стойкой и спросил чего-нибудь полегче и повкуснее из спиртных напитков и чего-нибудь из легкой закуски, чтобы взять с собой. «Володь, я тебе положу картошку фри, кусочки рыбы во фритюре и чизкейк кусочками». «Хорошо, а вино с девушкой обсуждай, хотя рекомендую вишневку. Кстати, вон она идет, а что вы, в ресторанчике там посидеть не хотите?» Арам кивнул мне за спину. В результате консультации с Элис ресторан был отвергнут. Меню оказалось в общем одобрено. «Интересно, чизкейк, это что? Вроде сырный пирог какой-то, и выбрана бутылка вишневки, так что мне пришлось тащить большой пакет, что...» В общем-то, и соответствовало моим замыслам, на берегу уселись на камнях, приблизительно в том же месте, где я сидел вчера. Из пакета достал свернутую бумажную скатерть, расстелил на плоском камне, прижал камушками, чтобы не сдуло ветром, достал бумажные коробочки с картошкой, рыбой и пирогом, небольшие бутылочки кетчупа и острого соуса. Потом достал два стеклянных фужера, открыл штопором бутылку вина, разлил по фужерам. Элис в это время сидела на камне, подтянув коленки к подбородку и обхватив их руками, и смотрела на залив. Сегодня ветер был чуть потише, и брызги от волн почти не долетали до нас, зеленые волны отражались в синих глазах девушки. Ну за знакомство. Я подал ей фужер с вином, и на брудершафт. Девушка с улыбкой посмотрела на меня. Хаем, я никогда так не пил, но попробуем. Переплетя руки, мы выпили по глотку вина. Элис потянулась по мне и поцеловала в губы. Коротко так, но вкусно. И губы у нее пахли вишней от вина и клубникой от помады. Ну как, вкусное. Заметив, что я облизал губы, спросила она. Не распробовал, ответил, улыбнувшись. Ну хорошего помаленьку, накалывая заточенной палочкой кусочек рыбы, заметила девушка. Я последовал ее примеру. Да, а ведь я проголодался. Впрочем, как и моя новая знакомая, Элис ела с большим аппетитом, отдавая должное и рыбе, и картошке, и пирогу, а я ел все медленнее и медленнее, ибо у меня начал болеть зуб, причем моментально, превратив челюсть в пульсирующую область боли, даже нежную картошку и то разжевать не мог. Блин, ну какой облом, а? Пригласил понравившуюся девушку на свидание, и скоро по этим скалам начну лазить от зубной боли. Да еще чайки эти местные разорались, увидев жратву. Я-то думал, почему это местные так над нами посмеиваются, а тут вот оно что, эти грымзы летучие скоро из рук еду вырывать будут. Я с раздражением отбросил кусок нежнейшей рыбы в сторону, и он даже на землю не упал, его на лету подхватили и съели. Вова, ты чего? Что стряслось? Встревоженно поинтересовалась Фелис. Ну вот, девушку напугал. Видимо, здорово рожу у меня перекосило. Зараза, как дергает, а ведь я довольно терпеливый. Зуб разболелся, нужно пойти таблетку выпить. Я дотронулся языком до десны в районе зуба и взвыл. Натурально, нет, ну что это такое? Нужно к зубному идти. Я знаю, он здесь есть, мне Лена рассказала. Они на базе оказывают переселенцам медицинскую помощь, пошли. Элис решительно встала, собрала всю еду в одну коробочку, подошла к воде и высыпала ее. Вода тут же вскипела от нырнувших за дармовщинкой зубастых чаек. Тем временем Элис собрала все в пакет и решительно потянула меня за руку. Ты чего, Вова? Ты знаешь, смеяться будешь, но я зубных врачей до ужаса боюсь. Я держался за щеку. Хоть и не помогало, но морально становилось легче. Не буду, у меня папа всю жизнь их боялся, его мама в клинику водила. Ничего, сейчас обезболивание хорошее, и машинки с высокими оборотами, ничего не почувствуешь. Пошли, и я как маленький пошел за ней. Придя в отель, спросили у Арама, где здесь принимает зубной. Оказалось, что в бункере около банка, в общем медблоке. Ну как? «Сам пойдешь или мне проводить?» – спросила Элис. «Да сам, сам, иду уже, проверяя, на месте ли Айди», – ответил я. Как сказал Арам, лечение зубов, мелкие операции вроде аппендицита и прочие проводилось на базе для переселенцев бесплатно, но поскольку добираться от обжитых мест до ближайшей базы ордена было совсем непросто, да и недешево, то люди обычно лечились на месте. Опять зашел в административный блок, объяснил встретившей меня девушке, в чем дело, и был припровожден вниз, в тот же коридор, где мне делали прививки. Короче, провели меня подальше по коридору и оставили на оббитой белым пластиком скамье перед дверью. Там, за дверью, жужжала бармашинка, и время от времени слышались ойканья и айканья, что поднятию моего настроения никак не способствовало. Из-за двери выглянул крепкий такой боровичок в зеленом халате, посмотрел на меня. «Ну что, проходите, больной, садитесь, откройте ротик, так, так, замечательно, похоже, кариес, и из-за этого воспалилась пульпа, и, возможно, образовалась киста, такое часто бывает, там простыли, здесь прививки сделали, иммунитет временно понизился, и зубки начали болеть, а я их лечу, ну или удаляю, давайте сюда вашу ID, запишем». Он забрал у меня протянутую карточку и начал что-то быстро строчить в журнале, а потом стучать клавишами компьютера. Посмотрел на сидящего в кресле пациента, успокоил его. «Не торопитесь, у нас еще есть 5 минут, вот заморозка полностью возьмет вашу челюсть, и мы выдернем этот нехороший нерв у такого хорошего зубика, а вы, больной, откройте ротик». Врач достал шприц в упаковке, какие-то ампулы, положил их на сияющий хромом столик и, напевая, пошел мыть руки. «Так, сейчас мы вам укольчик сделаем, и вы ничего не будете чувствовать, ну-ка». Он повернулся ко мне, держа шприц в руках, обратил внимание на мой бледный вид и сказал: «Если боитесь, закройте глазки, а то я сам себя порой боюсь». В общем, сделал мне укол и посадил в коридоре, ждать. Потихоньку вся челюсть онемела, даже язык наполовину перестал ворочаться, распахнулась дверь, и из нее вышел молодой мужик в форме ордена. «Проходите», — кивнул он мне, я вошел. Доктор, жизнерадостно напевая, возился с инструментами, брякая железом в боксе из нержавейки, повернулся ко мне, держа в руках жуткого вида клещи. «Так, садитесь, посмотрим, посмотрим». Он пару раз щелкнул щипцами, вызвал у меня душевный трепет и полез смотреть мою челюсть. Через 15 минут я вышел из кабинета с облегчением в душе и минус одним зубом в челюсти. Зубами прижимал марлевый тампон с местным препаратом, сделанным на основе местного же мумиё. Мне сказали, что очень хорошо способствует заживлению. Сел в коридоре на скамью, посидел, отдыхая от стресса. Неприятная штука, когда зубы дергают, хоть почти и не больно, но как будто половину челюсти выломали. Посмотрел на часы, ни хрена себе. Больше часа провозился с этими зубами. Почти полтора, пора идти наверх, попрощался с дежурной ордена, вышел в скверик, прошел 50 метров и остановился, привлеченный недовольным голосом Элис. «Вы что, с ума сошли? Отпустите немедленно, сволочи!» «Да ладно, Бикса, не пыли, подумаешь, попользуем твой станок!» Послышался грубый молодой голос явно выпившего парня, и смех еще как минимум одного. «Это что такое?» Я рванул на голоса, за буйно разросшейся зеленой изгородью возле высокого бетонного забора с колючей проволокой три парня пытались разложить Элис прямо на пыльной траве, двое держали ее за руки и зажимали рот, а третий стягивал тесные джинсы. Я, как хороший футболист, пробивающий пенальти, с разбегу пнул мерзавца ногой в бок, под занятую джинсами и трусиками девушки правую руку, хорошо пнул. Аж треск ломающихся ребер послышался, а ногу прострелило отдачей, гаденыш отлетел к забору и замер, а я с разбега перепрыгнул полуобнаженные ноги Элис, а она на самом деле рыженькая. «Куда смотришь, дурень?» И остановился, повернувшись к выродкам, правый от неожиданности отпустил девушку, и та громко закричала: «Помогите, насилуют, напом». Первый попытался было зажать ей рот, но отдернул руку и выругался. На ладони у него остались кровавые следы от укуса. «Ах ты, дрянь, сука!» Эта мразь ударила Элис кулаком по лицу, второй парень встал и, играя ножом-бабочкой, пошел ко мне. «Ну что, толстый, решил в героя поиграть? Сейчас я тебя покацаю на ленточке, ну почему моя внешность этим идиотам никогда не внушает почтения? Вроде здоровый, тяжелый, а они вечно лезут. Я не толстый, я милый». В моей правой руке повисла полуметровая цепочка с ключами от старого дома, граммов 70-80, цепь стальная, а ключи, старинные, полковнику я деда в комплект отдал, цепочку когда-то собрал из выпрямленных граверных шайб, а ключей на ней кроме домашних, еще от замков на работе и от оружейного сейфа висело 5 штук, к тому же из моих ключей неплохой кистень получается. Я крутанул ими перед собой, превратив связку на цепочке в прозрачный круг, и пошел вокруг лежащей до сих пор Элис навстречу этим уродам. «Убью нафиг, Давно я не испытывал такой ярости. Всем стоять, не двигаться. Стреляем без предупреждения. Звонкий девичий голос, раздавшийся сзади, стеганул по нервам, урод с ножом замер, медленно протянул руку в бок и бросил нож. Я остановил кистень, ключи повисли на цепочке, медленно поднял руки вверх и повернулся. Сзади стояли две незнакомые девушки в форме ордена, обе держали в руках пистолеты, к нам бежали люди, Элис сидела и плакала, одной рукой пыталась подтянуть брюки, а другой растирала по лицу слезы и кровь, сочащуюся из разбитой губы. Потом мне заломили руки за спину, надели пластиковые наручники и куда-то отвели, в другую от этих уродов сторону, Элис тоже подняли и, поддерживая с двух сторон, повели куда-то две девушки в форме, а урода, которого я легнул, понесли на носилках. Я сидел на табурете перед столом, щурил глаза от направленного мне в лицо света лампы и уже в пятый раз повторял свой рассказ недовольному служащему непонятного чина и звания, но тут дверь открылась, и вошла высокая худощавая женщина лет 40. Допрашивавший меня тип моментально встал чуть ли не по стойке смирно. «Разрежьте наручники этому молодому человеку», — раздался резкий командный голос, — говорила женщина немного с акцентом, что здесь совсем не было странным. Я встал с табурета, растирая затекшие руки, сколько я здесь просидел. Часа 2-3. Часы с руки сразу сняли, ремень вытащили из джинсов, да и вообще вычистили все мои карманы. Вон содержимое, разложенное на кучке, лежит на столе. Произошел очень неприятный инцидент. К сожалению, такое иногда бывает. Не зря все наши сотрудники во время службы носят оружие, но инцидент уже улажен, вы можете быть свободны. Я подошел к столу, забрал ремень, документы и деньги, положил в карман ключи. Извините, а для чего вам эти ключи? Ведь вы никогда не сможете ими воспользоваться. Поинтересовалась дама. На память. Я пересчитал деньги, вроде все, повернулся к ней. С девушкой все в порядке. Если честно, меня это волновало больше всего. Да, не переживайте, небольшой ушиб и стресс, гораздо хуже сейчас тому, кого вы так ловко приложили, 3 ребра сломаны, повреждения серьезные, как он дорогу до Порто-Франко перенесет, неясно. Извините, а вы что их отпускаете? Я ошеломленно уставился на женщину. Не выпускаем, а выставляем. К сожалению, это место не просматривается камерами внешнего наблюдения, поэтому у нас были ваши слова против их слов, а девушка находилась в глубоком шоке. По их словам, они наткнулись на вас, когда вы пытались заняться любовью, и вы настолько рассвирепели от того, что они мешали, что полезли в драку, а девушка вас просто выгораживает. Но после посещения зубного врача вряд ли у вас так гуляли гормоны, что вы полезли на свою девушку прямо в кустах, хотя у вас 2 номера в отеле, завтра с утра в 8 часов преступников выведут за ворота базы, скоро стемнеет, а на ночь мы никого не выгоняем, идите, вы свободны, помните, у вас еще почти 2 суток, которые вы можете провести здесь, выйдя на солнечную улицу. Я зажмурился. И где же все? Почему никто не встречает освобожденного героя? Я пошел в отель, войдя в бар, первым делом направился к Араму, который довольно заулыбался мне из-за стойки. Вах, молодец, какой молодец, так и надо, умница. Арам вышел и обнял меня, похлопал по спине мягкой, но тяжелой ладонью. Арам, а где Элис? Что с ней? Спит она у себя в номере сейчас? Ее девушки из медблока привели и уложили, перенервничала, бедняжка, а этих гопников я из отеля выставил, пусть у себя в машине ночуют, хоть они и отбрехались, но очень жаль, что мы сейчас не в Техасе, там за такое оскорбление белой женщины пристрелят на месте, а как они отбрехались, разве такое возможно, жаль, не дали мне их додавить, я ведь только с виду добрый и пушистый, кулаками махать умею, и не только ими. Хорошо очень у них язык подвешен, сразу видно нашу зоновскую закалку. В общем, наши парни из патруля навешали им очень здорово, живого места не оставили, типа сопротивлялись властям, а завтра этих мерзавцев за ворота выгонят, они же гопота, Володя, я таких насквозь вижу, даже машину они явно у кого-то украли, вот у тебя егерь, и он тебе подходит, у Элис РЭВ-4, и он ей тоже подходит, а у этих гопников Ленд Крузер Прадо, а он им не подходит совершенно, но вот и эти парни, черт бы их побрал, за вещами пришли, в зале повисла недобрая тишина, люди в форме положили руки на рукояти пистолетов, те двое, до которых я не успел добраться, зашли в бар, рожи здорово поправлены, у одного правый глаз хорошо так заплыл, у другого левый, парни подошли к сваленным кучкой возле двери вещам, разобрали сумки, тот, у которого заплыл левый глаз, повернулся ко мне, оскалился и сказал: «Ничего, толстый, мы тебя все равно грохнем, и суку твою», Арам положил мне руку на плечо, прервав начатое было движение, парни вышли, люди расслабились, снова начались разговоры. «Вова, как хорошо, что тебя выпустили». Мне на шею прямо с лестницы бросился рыжий вихрь и повис на шее, я сумел выкристаллизоваться из этого вихря, поднял Элис на руки и поцеловал в губы под ободрительный свист и крики зала. Американцев на базе было достаточно, вот они и свистели. «Вова, ты чего? Больно же, у меня губа разбита, отпусти немедленно». Элис отчаянно покраснела, так, как могут краснеть только рыженькие девушки, я бережно поставил ее на землю. «Извини, пожалуйста, я не подумал», поглядев на лицо девушки, увидел заклеенную пластырем телесного цвета рассеченную губу. «Знаешь, я слышала, как меня назвали твоей девушкой», поспешил на помощь с подсказкой. «Да, так вот, я подумаю над этим вариантом, хорошо, только не торопи меня», Элис улыбнулась. «Я и не пытаюсь, только надеюсь на это, как насчет кофе с пирожными». Я предложил девушке локоть, она оперлась на него, и мы чинно отправились в дальний угол, где недавно освободился стол. Усадив Элис, я сходил к стойке, взял у Арама два фужера вишневки, пару чашек кофе, четыре пирожных безе, которые, как успел заметить армянин, очень понравились девушке, только приступили к легкому ужину, как к нам подошли Елена с Джеком. «Ребята, приятного аппетита, но поговорить нужно, вы не против?» — спросила Елена, а Джек кивнул. «Садитесь». Я, как воспитанный человек, встал и подождал, пока Елена усядется на отодвинутый Джеком стул, потом уселся сам, к нам подошел Арам, привез на тележке еще пирожных, фужер для Елены, бутылку вишневки и кофе для Елены и Джека. «Ребята, Джедидая говорил, что вам угрожали эти уроды, уже после того, как Арам их выставил. Так вот, вам надо поскорее выехать, до них». «Лена, а это почему?» — удивилась Элис. «Ты понимаешь, Элис, эти уроды, бедные, они обменяли всего 180 тысяч рублей, им досталось чуть больше 1500 кью на всех, а после этой выходки им не светит по штуке на нос от ордена. Но они до этого купили в арсенале 3 винтовки, 2 Масинки и 1 Гарант, снайперские винтовки, дешевые, старые, но стреляют. Я как раз нашла в куче 3 линеек 2 снайперки и выставила их на продажу, и из Америки один М1Д Гарант пришел, так они их выкупили и были довольны, вы понимаете, что вас по дороге подловить могут. Наши их просто выставят, и адью. Никто за ними следить не будет, так, пинка дадут на прощание, и все». Ленка в волнении навалилась грудью на стол, Джек молча кивнул, подтверждая важность этих слов. «Да уж, Ситуевина». К столику подошел Арам и сел на принесенный стул, посмотрел на нас, усмехнулся. «Ребята, не все так плохо, не надо оставлять бешеных шакалов у себя за спиной, вот и все, их 8 отсюда выпихнут. Выезжайте как можно раньше, спокойно доберетесь до Порто-Франко, там у меня брат держит отель «Рарат», поселитесь у него, а я через знакомых парней попрошу его поговорить с этими гадами, не стоит таким уродом бродить по нашей земле. Арам Джан, вы такой обстоятельный, а скажите, Арам, то, что я одного из парней до крови укусила, когда он меня держал и меня ударили, как они объяснили. Поинтересовалась Фелис, прицелилась к очередному пирожному, слизнула крем, интересно так скосила глазки на крошку крема на кончике носа, вытерла ее салфеткой. Они сказали, что ты бросилась защищать Володю, вы знаете, ребята, в таких дурно пахнущих случаях наша мисс Майлз предпочитает поскорее выставлять проблемы за ворота базы, а там пускай патруль разбирается, тем более что они к разным ведомствам относятся. Так что наш вам совет, собирайтесь и уходите ночью, за 4 часа форы успеете добраться до Порто-Франко, а там вас еще попробуй найди, что по этому поводу думаете. Лена посмотрела на нас. Я так думаю, что мне надо приобрести эти маленькие сумочки, в которые магазины от винтовки можно класть, где их лучше купить. Элис посмотрела на Лену. Ну это не проблема, я сейчас пойду на склад, куплю на себя плей-карьер и кобуру для твоего браунинга, ты девушка сильная, я тебе подберу на максимальную загрузку 8 подсумков плюс мародерку, подсумок для рации, фонаря и гранат, примерим и подгоним, пошли. Девушки встали и попрощались с нами, пошли из зала, разговаривая о типах жилетов, способах носки и прочих девичьих радостях. Даже в таком серьезном деле они нашли способ поговорить о тряпках, а я повернулся к Араму и Джеку. Мне бы тоже не помешали подсумки для винтовки на все 10 магазинов, у меня АР-10, и кобура для Тауроса бедро, грудь, где можно такую купить. Джек подумал и сказал: «Я продам тебе свою разгрузку, у меня немецкая винтовка G3, старая, очень старая, но ременно-плечевая система под нее новая, бундесверовская, на 8 магазинов, кобуру возьму на складе, почти для магазинов пистолета у тебя есть». Я утвердительно кивнул. «Хорошо, жди здесь, и еще, не пей больше и Элис не давай, знаю я вас, русских, а то нет ничего хуже, чем отступать с похмелья». И Джек ушел, а я остался с Арамом, тот принес шахматы, и мы разыграли пару партий. Арам оказался на удивление сильным игроком, одну партию я ему проиграл и едва свел к ничьей вторую. «Неплохо, хорошо думаешь, неожиданно, жаль, уходите, а то любителей шахмат на базе не так много», собирая фигуры в старую деревянную доску, заметил Арам. Бар постепенно наполнялся переселенцами, недавно вышедшими из ворот, люди шумели, громко делились впечатлениями, требовали пива, вина, водку тоже вниманием не обходили, да и сменившиеся орденцы отдыхали здесь, говорили по-русски, по-английски, по-украински, даже по-польски и вроде бы чешская речь мелькнула, по крайней мере, чешский отличается от украинского и польского. Да и обращались люди друг к другу по-английски, да уж, ночка обещала быть шумной, Арам с Агнешкой крутились как белки в колесе, выдавали ключи, продавали еду и напитки, рассказывали любопытным о подробностях местной жизни, а я сидел за столом с чашкой кофе, потихоньку доедал пирожные и думал, немного больше чем через месяц начнется сезон дождей и прекратится всякое сообщение. Необходимо найти за это время место, где можно спокойно перезимовать и постараться убедить в необходимости таких действий Элис, а то она девушка умная, самолюбивая, явно со своим собственным мнением. Интересно, что у нас получится, и получится ли что? Я ведь могу ей просто надоесть, разве такой парень нужен красавице? Что грустишь? Посмотри на мою обновку. Передо мной появилась довольная Элис, наряженная в новенький, вроде бы легкий камуфляжный броник с навешанными где можно карманами для подсумков, к бедру была пристегнута поясная кобура, ну мечта милитариста, а не девушка. Элис, такая красавица, как ты, украсит любую одежду, а в этом виде ты можешь смело прогуляться по любому подиуму, можешь быть уверена в своем успехе. Все дохлые модельки в ужасе разбегутся от такой воинственной богини. Девушка на самом деле выглядела очень эффектно. «Володь, вот, держи, с тебя 350 IQ». Джек положил на стол разгрузку, набитую потертыми магазинами, кобуру и старую винтовку. G3 в нагрузку, завтра тебе ее в ворота вынесу. Она, конечно, очень хорошо расстреляна, но еще постреляет, а то у меня скоро перекрытие не выдержат, обрушатся. Ага, ты бы еще один М2НВ у себя в комнате положил, я когда от тебя утром выхожу, вся оружейным маслом пахну. Лена возмущенно дернула носиком, пытаясь перекричать гвалт в зале. Я отсчитал деньги, отдал их в ЖДД, вечером деньги отдавать вроде плохая примета. Потом подумал, что наверняка приметы старого мира в этом мире не действуют, и немного развеселился.